Глава 32. На следующий день Маша Луганцева в кабинете Петелиной рассказывала о фильме. Неугомонная журналистка говорила возбужденно. «Елена Павловна, это же бомба! Рабочее название — суррогатное материнство, криминал или благо. Пока собираю материал, ломаю голову, как расставить акценты». «И что ты собрала?» «Интервью, выступления, репортажи. Давайте пригласим Астаховскую, чтобы получилась женская фокус-группа». Петелина вопросительно посмотрела на журналистку. Та без обидников объяснила. «Три поколения. Молодое, которое вечно откладывает роды, среднее, у которого климакс на носу, и старшее, чей поезд уже ту-ту». Елена покачала головой. «Только Людмиле Владимировне про поезд не ляпни». И позвонила Астаховской. Когда фокус-группа была в сборе, Маша развернула ноутбук на журнальном столике перед диваном, села по центру и пригласила женщин. «Начнем с депутата Петра Пышного. Его все знают». Депутат Госдумы вещал лозунгами. «Дети, рожденные на заказ, это абсолютно аморально. Коммерческое суррогатное материнство должно быть категорически запрещено. К ребенку относятся как к товару. Звезда эстрады или богатая дамочка может нанять рабыню, которая выносит ее ребенка. Недопустимо. Мать — это женщина, которая выносила и родила, и больше никто». «А вот мнение церкви». Маша включила следующий эпизод. Священник отец Тихон, присутствовавший на пресс-конференции Дорецкого, говорил вкратчиво. «Назвать это нормальным язык не повернется. Деньги платят женщине за унижение ее материнского достоинства, потому что ее ребенок уходит как товар. Весь процесс, начиная с искусственного зачатия в пробирке, против замысла Божьего. Вмешиваясь в Божье рождение, мы калечим детей». «Тут я его подколола», — прокомментировала Маша. На экране журналистка в стильном платке, закрывающем волосы, спрашивала. «Отец Тихон, репродуктивная технология — это научный метод лечения бесплодия. Его придумали ученые по замыслу Божьему. Зачем Бог дает нам эти знания, если вы запрещаете ими пользоваться?» «Прогресс не приводит к счастью людей», — наставлял батюшка. «Вспомните чудовищные виды оружия, атомную бомбу. С какими моральными качествами искусственное дитя придет в наш мир? Сможет ли продолжить свой род? Нельзя вмешиваться в божьи промыслы». «Как вам? Чуть что, атомная бомба. Я не стала спорить со священником. Он долго может говорить об одном и том же». Остановила запись Луганцева. «А ваш начальник развивает тему?» «Ты и Дорецкого записывала?» — удивилась Астаховская. — «Он рвется на экран. Полюбуйтесь!» Из Дорецкого слова вылетали со скоростью бешеного принтера. «Хотите почку? Через 3 дня — почка. Хотите печень? Вот печень ребенка. Мы не знаем, что делают с нашими детьми за границей. Стоимость одного ребенка в ЕС от 300 000 евро. Умножьте на 1000. Это внушительный бизнес. На эти деньги жируют клиники, неправительственные организации, подкупленные активисты, которые этот бизнес защищают. Следственный комитет требует запретить вывозить из страны рожденных на заказ детей. Это криминал». «Каждый день подобное от него слышу», — призналась Петелина. «А если он прав?» — задумалась Астаховская. «Детей увозят. Если обнаружится хоть один случай продажи на органы...» «Вот именно. Нужно расследовать конкретные преступления. Нельзя осложнять жизнь всем нормальным людям из-за одного преступника». Маша схватилась за телефон. «Елена Павловна, повторите, я запишу». «Представитель следкома у тебя уже есть. Достаточно». Отказы журналистка воспринимала спокойно. «Кстати, про конкретику. Фильм я начну с репортажа про квартиру-передержку, где умер младенец. — Только без моего участия, — предупредила Петелина. — Как скажете. Репортаж вы уже видели, а вот дальше я предоставила слово противоположной стороне, адвокату. Петелина увидела Гомельского в черном пиджаке и черной рубашке со скорбным выражением лица, возлагающего плюшевую игрушку к двери опечатанной квартиры. — Это печальный случай, трагический, но неизбежный. Ребенок родился с родовой травмой, несовместимой с жизнью. Его в больнице держать не стали, потому что вопрос был только один — когда? Еще мне удалось поговорить с владельцем агентства «Заветный шанс» Батаевым. Не без гордости сообщила Маша. Не сомневаюсь, что контакт дал Гомельский. Резкий бизнесмен. Общались онлайн, смотрите. Возбужденная журналистка включила запись. На самом деле никакой торговли детьми не было, убеждал Батаев из гостиничного номера. Это дети филиппинских родителей, которые находились на разных стадиях оформления свидетельства о рождении. Биологические родители уже в России. Свидетельства получены, вот копии. Батаев тыкал в камеру документы и распалялся. Обвинение Следственного комитета в том, что родители приехали в Россию не для того, чтобы забрать своих детей, а чтобы купить чужих, — полный абсурд. На Филиппинах купить детей проще и дешевле. Им не нужен чужой ребенок. Люди хотят своих родных по крови детей. Русских детей якобы отдаем. Дебилы! Для чего нужны ДНК-тесты? Проверяйте! Как я могу продать им ребенка, если ребенок и так им принадлежит? — Нервничает и злится, — констатировала следователь. — Но не сдается, — отметила Людмила Владимировна. — Скрылся за границей и выступает. — Так ведь по делу, — настаивала Астаховская. — Адвокат тоже бросает камешки в ваш огород, — сказала Луганцева и включила следующий эпизод. На экране появился Гомельский, на этот раз, как обычно, в безукоризненном костюме и белой сорочке. Казалось бы, проще простого провести генетическую экспертизу, чтобы установить настоящих родителей. Но СК это не нужно. Тогда придется освобождать врачей, сидящих в тюрьме, ни за что. Следственный комитет интересует сексуальная ориентация иностранцев, врачей, сотрудников центров материнства, переводчиков. Бла-бла-бла. Это его работа, а моя... Следователь не договорила, но старшая подруга ее поняла. — Лена, ты никогда бездумно не выполняла указания начальства. Журналистка включила другой эпизод. — Я хочу дать все точки зрения. Поговорила с сурмамой и биомамой из другой клиники. Смотрите. — Да как у них язык поворачивается! Проститутка, рабыня! — возмущалась женщина, подписанная строкой «Суррогатная мама». Это средство лечения бесплодия. Надо с уважением к людям, с уважением к больным. Я делаю добро. Другая женщина с затушеванным младенцем на руках, подписанная биологическая мама, добавила, не сдерживая слез. Это не просто добро, а нечто большее, важное. Я пришла к сурмаме и не могла ничего сказать. Обняла и заплакала. Без нее... У меня бы не было этого чуда. Представить не могу, как я жила без него. Запись закончилась. Женщины помолчали. Астаховская, не имевшая детей, сказала. — Вы заметили? Против? Одни мужчины. Если бы я в свое время сохранила яйцеклетку... — Ой, может, и мне? — всполошилась Маша Луганцева. — А естественным способом вы с Мишей не пробовали? — осадила ее Петелина. — Вечная работа. То у меня, то у него. Журналистка посмотрела на заваленный папками стол следователя и выпалила как откровение. — Елена Павловна, а вам сохранить надо точно. Вдруг захотите третьего, а тут работа, некогда в декрет. А потом бац, и поезд ушел. — Спасибо за совет, Машенька. У меня и врачи на примете есть. Сейчас на допрос вызову и прямо тут меня оприходуют, а то ведь некогда, работа!» Астаховская усмехнулась. «Дорецкий бы тебя услышал!» «Ему же лучше! Я за бандитами гоняюсь, а живот растет у другой!» Женщины прыснули от смеха и тут же затихли, сохранив на лице улыбки. Они смотрели на открывающуюся дверь. В кабинет вошел Миша Устинов. — Маша, а я ищу... Вот ты где! Под пристальными взглядами трех женщин головастик затих. Они разглядывали его с ног до головы, оценивали. — Худой, — промолвила Астаховская. — Немощный. — Он шоколад полезный ест плитками, — сказала Петелина. — Для этого дела сил много не надо, — согласилась Людмила Владимировна. — Нужен правильный день. — Маша, скажешь мне, когда у тебя наступит момент? — Вы его пораньше отпустите? — заинтересовалась Луганцева. — Еще чего. Кабинет освобожу на полчасика. Глядя на ошарашенного Мишу, Петелина воспользовалась его любимым словом. — Объясню. И качнулась на диване несколько раз. Она широко улыбнулась, Астаховская хмыкнула, Маша метнулась к покрасневшему Мише. — Расслабься, бабоньки шутят. — Шутки в сторону! — пресекла веселье Петелина и вернулась за рабочий стол. — Миша, надо провести сравнительный анализ ДНК суррогатных детей на установление отцовства. Дети в доме ребенка. Вот адрес. А это контакты предполагаемых биологических родителей. Эксперт-криминалист взял список, убедился, что речь идет о филиппинских гражданах, и спросил, указывая взглядом в потолок. — Вопреки воле Железного Феликса? — Под мою ответственность. Я подпишу поручение. Маша заинтересовалась. — Елена Павловна, можно я поговорю с родителями и буду снимать процесс? — Для фильма? — холодно спросила следователь. — Для правды. Елена внимательно посмотрела на журналистку, перевела взгляд на Астаховскую, увидела поддержку в глазах старшей подруги и кивнула. — Одних вас отпускать нельзя. Я тоже поеду. Маша вскочила, стала собирать вещи. Петелина ее осадила. — Да не сейчас. Я выберу день.